Микаэль. Целовать Еву я начал еще в коридоре, придавив к стене и пытаясь нашарить в своем кармане ключ-карту, не отрываясь от ее губ. «Давай я тебе помогу», — промурлыкала она, запуская руку в карман моих джинсов. Вместо поиска злополучного ключа Ева провела пальцами по моему уже твердому члену, заставляя меня потерять голову еще сильнее. Сжалившись надо мной, она наконец-то выудила из кармана карту. Мы продолжили целоваться, двигаясь по комнате словно в танце, пока добрались до кровати. Я оторвался от губ Евы, чтобы как можно быстрее освободить ее от одежды и насладиться прекрасным телом. Она хихикнула от того, насколько быстро я пытался справиться с нашей одеждой. «Тебе, значит, смешно, Ева?» — с вызовом спросил я. «Повтори, что я тебе обещал?» Она снова захихикала и сквозь смех спросила. «Трахнуть меня?» «Именно», — почти прорычал я возле ее губ. А затем я разворачиваю ее к себе спиной и толкаю на кровать, чтобы она оказалась на животе. От неожиданности виск срывается с ее губ, когда она оглядывается на меня через плечо. «Что ты задумал?» Ее дыхание срывается от возбуждения. «То, что я обещал, моя милая». Ее дыхание прерывается, а глаза слегка закатываются в предвкушении. Оказавшись сзади, кладу руку ей под живот и поднимаю так, чтобы она оказалась на коленях. «Теперь тебе не так смешно, Ева». Я склонился над ней и прошептал ей в ухо. Мой возбужденный член упирался в ее упругую попку. Она дрожала от предвкушения. Обхватив свой член, я провел им вверх и вниз возле ее входа, и она задрожала еще сильнее. «Мик», — умоляет она меня. Я хватаю ее за бедро и вхожу одним движением. Мы стонем одновременно, соединяясь. «Мало. Мне всегда будет мало. Я становлюсь чертовски жадным, когда дело касается Евы. Чертовым собственником, что было мне совсем не свойственно». «Господи», — снова стонет она. «Мне нравится, что ты считаешь меня своим богом». Хмыкаю я, наклоняясь к ее спине, чтобы оставить дорожку из поцелуев. А затем я беру Еву за волосы, чтобы потянуть на себя. Она охает и замирает. Угол проникновения должно быть неудобный, но Ева ничего не говорит, полностью отдавшись этому чувству. Я двигаюсь резкими толчками. От каждого движения она сладостно стонет, каждый раз почти подводя меня к краю. Но я не готов закончить так быстро. Резким движением выхожу из нее и переворачиваю на спину, нависая сверху. Ее глаза затуманенные возбуждением. Это самое прекрасное, что мне доводилось видеть. Господи, как же я люблю эту девушку. Ева тянется к моим губам, и я с радостью отвечаю на поцелуй, снова входя в нее до упора, пока ее спина не выгибается подо мной. Моя рука скользит вниз между наших тел, пока не останавливается на ее чувствительном бугорке. «Ты готова, милая?» «Да, пожалуйста», — сладко стонет она. Ускоряя темп, я продолжаю ласкать ее, чувствуя, как она сжимается вокруг меня. Я замечаю, как Ева закусывает губу, безрезультатно стараясь сдержать стоны, а затем она взрывается. Я держу ее нежно, пока не закончится ее оргазм, и следом тоже кончаю. Я лежал, перебирая пряди Евы, пока она сладко спала, устроившись на моей груди. Разделить с ней лед, выступать и завоевывать награды — то, чего мне хочется. И как бы я ни любил хоккей, но это не мой путь в этой жизни. Мне всегда было страшно его бросить только из-за отца. Ведь это мечта всей его жизни — увидеть, как я играю в канадской хоккейной лиге и как беру золото на Олимпиаде. Но стоило мне один раз выйти на лед с Евой, как я перестал понимать, как мог жить без этого так долго. Я уже думал об уходе из команды. Наверное, пора это сделать. В конце сезона как раз будет время подготовить к этому Джоэла морально. После долгого и утомительного перелета Торонто встретил нас серым дождливым небом. Я всегда любил дождь. В Торонто дождь — это нечто большее, чем просто вода, льющаяся с неба. Дождь всегда преображает город, стирает грани между людьми и природой и делает все вокруг живым и ярким. Кажется, весь город замирает, чтобы насладиться этими мгновениями. Я смотрел, как вода стекает по огромным стеклам главного терминала аэропорта, где мы ждали автобусы. Ева куда-то отошла с Риверс, а я продолжал любоваться тем, как капли дождя танцуют свой завораживающий танец на окнах, создавая неповторимые узоры и картины. В каждой капле отражался свет фонарей, превращая ее в маленькую частичку волшебства. В такие моменты Торонто становится особенно красивым. Люди уже, наверное, спешат на работу с зонтами, превращая улицы города в огромное море разноцветных куполов. Вот бы сейчас оказаться снаружи, вдохнуть этот сладкий воздух, который бывает только во время дождя. Свежий и чистый, наполненный частичками грозы. Да, видимо, я и правда типичный деревенский парень, которого волнуют такие мелочи.